Христа благодать изберешь ли, ныне решай. Ныне решай. От сердца слова вознесешь ли, ныне решай, друг, решай. Веры Спасителя примешь или нет, вечную тьму изберешь или свет, а Бог призывает. Удай же ответ. Ныне решай. Ныне решай, ныне, друг, решай. Тебе вечный суд угрожает, ныне решай. Ныне решай. Тебя Иисус призывает, ныне решай, друг, решай. Узок путь жизни и тесны врата, ими ты в царстве не внедешь Христа. Аминь. Он обрел тебе кровью Христа. Ныне решай. Ныне решай, ныне, друг, решай. Ты, Господа, крест понесешь ли, ныне решай. Ныне решай. В нем вечная жизнь оживешь ли? Ныне решай, друг, решай. Время скитаний твоих пролетит, дух увещанья свои прекратит. А в двери Иисус к нам не вечно стучит. Ныне решай. Ныне решай, ныне, друг, решай. Греховную цепь ты порвешь ли, ныне решай. Ныне решай. К источнику жизни придешь ли? Ныне решай, друг, решай. В нитише двери отверстие нам. Сердце твое ему будет ли храм, а смерть за тобою спешит по следам. Ныне решай. Ныне решай, ныне, друг, решай. Верой Спасителя примешь и нет, вечную тьму изберешь или свет, а Бог призывает. Удай же ответ. Ныне решай. Ныне решай, ныне, друг, решай.